Глава 26. Вот умеют же духи мне подкинуть новые мысли. Элиас до этого все время молчал, сколько бы я ни находился в аномалиях, а тут решил подкинуть новые информации. Какие существа могут обитать в сердце аномалии? Я ведь видел то энергетическое дерево, которое выбивается из земли в центре аномалии. Если в его корнях находится что-то, что питается всей этой энергией, то даже боюсь представить, что из этого потом выйдет. Хотя, с другой стороны, Элиас был существом явно из другого мира, и его представление об аномалиях может быть в корне неверным. Тут надо самому проверять и подтверждать его слова, потому что в этом мире все может быть иначе. Возможно, в этом мире был схожий с моим прошлым мир духов, и работа с этими существами ничем не отличалась от привычного мне. Но кто сказал, что где-то в иных мирах может быть так же? Да и в целом сложно отрицать наличие других миров, когда тебя самого затянуло в иную реальность. И я сам всегда знал, что миров как минимум два, и они сильно отличаются друг от друга по своим признакам и окружению. В общем, очередная головная боль, которую следовало тщательно обдумать. Жаль только Элиас отказывался отвечать на мои вопросы более подробно, так как его слова тоже основывались на ощущениях от происходящего и не имели за собой весомых доказательств. Да и в целом, черный дракончик предпочитал все время спать, и я не понимал, насколько это вообще нормально. Слишком уж необычным существом был Элиас. Хорошо еще, что я не чувствовал, что он хочет мне навредить, да и мы помогали друг другу. В этом плане связь шаман и дух работала как обычно, но и духом в полной мере дракончик не был. И опять же, наседать на него с расспросами было бы неправильно. Он, как и прошлой ночью, должен сам выйти на контакт, иначе мы так и не построим доверительные отношения. Пока же оставалось принять эти сведения к размышлению. Все равно аномалии существуют достаточно долго, чтобы взять вот так разом и прийти в движение. Правда, в последнее время, что как не это и происходит. Может, это как раз связано со словами черного дракончика? И почему все не может быть проще? Одна сплошная головная боль, и чувствую, что мне в это придется так или иначе влезть. Я просто не смогу находиться в стороне, если мог бы все исправить и помочь людям. Это идет против сути шамана как хранителя равновесия. Да и в любом случае происшествия в аномалиях затрагивают мир людей. Ночь в целом прошла без особых происшествий. Конечно, на наш лагерь нападали монстры-аномалии, но мы к этому были готовы. И бойцы просто распределились по времени, чтобы все могли отдохнуть. Следующий день пошел по плану, и вот мы на точке разработки кристаллов, столь нужных сразу двум родам, что они решили объединиться. На самом деле это редкое явление для аномалии. Но, похоже, они сумели как-то договориться и поделить прибыль. Впрочем, для меня это было не так и важно. Главное, что у них была возможность нанять воинов моего рода, ну а мы прибыли сюда именно к ним. «Что по текущей ситуации?» — спросил я у Светланы после того, как мы разместились в лагере отряда. «На текущий момент количество нападений монстров аномалии на разработку участились», — начала свой доклад моя личная слуга. Собственно, поэтому отряд и затребовал подкрепления. Повреждена большая часть сдерживающего вооружения, и расход боеприпасов тоже выше среднего. Согласно протоколам, они запросили помощи заранее, так что ничего трагичного не произошло. А вообще для этой аномалии нормальна такая активность? «Вообще нет», — сверившись с данными, ответила Светлана. «Бывают, конечно, наплывы монстров, которых просто могут гнать из одной зоны в другую. Или же они могут начать свое движение из-за действия охотников. Вариантов на самом деле много. Но чтобы так волной за волной атаковать одну точку добычи, это редкость, которая выходит за рамки привычных прогнозов». Я задумался, анализируя то, что мне сказала Светлана, и вспоминая все то, что я сам читал об этом месте. В голове проскользнула интересная мысль, и я вывел перед собой карту местности. Конечно, в аномалиях все может меняться, и карта была довольно условной, но я стал быстро изменять масштаб, так, чтобы аномалия стала уменьшаться, и можно было лучше рассмотреть ситуацию вокруг нее. Если так посмотреть, то были мы не так и далеко от водных границ империи. Вообще, эта аномалия опасно приблизилась к морю, а с учетом того, что контроль и мониторинг водных просторов был затруднен, там могло происходить что угодно, и мы об этом узнали бы в последнюю очередь. Но, тем не менее, за проникновением морских монстров должны следить более тщательно. Так что пусть возможность такая и остается, но ее пока можно учитывать в последнюю очередь. Ну а пока мы занялись тем, что заменяли поврежденное оборудование. Ну как мы? Я по большей части помогал с охраной места добычи ресурсов. Все же мои люди быстрее все сделают без меня, если им не будут мешать. Поэтому я выбрал небольшой отряд и решил очистить окрестности от монстров, устроивших там логово. Отряд, который охранял наших нанимателей, просто не имел возможности надолго покидать охраняемый объект. Из-за этого, зная, что некоторые монстры поселились рядом с ними, они ничего сделать не могли. Вообще, в условиях аномалии многие монстры плодились довольно быстро, и достаточно такое логово оставить без внимания хотя бы на недельку, и уже из десятка особей появляется несколько десятков. С учетом того, что некоторые виды даже в качестве молодняка представляют опасность, то, по сути, это вынуждает каждый раз встречаться с новой волной монстров, которая еще и жрать хочет, и поэтому несется вперед, не обращая внимания на потери. В общем, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Поэтому мы решили помочь им и пройтись по всем зафиксированным логовам. «Действуй», — отдал я команду Евгению. Мы как раз добрались до рукотворного гнезда, где, по нашим сведениям, засел монстр, связанный со стихией Земли. Это были каменные истуканы, которые, по сути, довольно неповоротливые существа, но при этом трудноубиваемые из-за своей прочности и того, что даже потеряв половину от своего тела, если не задеть их условное ядро силы, то они так и будут сами восстанавливаться со временем. Хуже того, стоило оставить их без внимания, как их количество сразу росло. Правда, опять же, по наблюдениям, сначала этих истуканов было всего 5, и они были куда более крупными, чем те, что вышли нам навстречу. Видимо, эти особи так и развиваются, отделяя часть от себя. Новые же истуканы еще не успели набрать необходимую массу. Шапошников не заставил себя ждать и первым ринулся в бой, используя свои нити, чтобы спеленать противника. Для этого ему, правда, приходилось бегать между ними, но после всей той подготовки, что он прошел у наставников рода, для него это была не такая и большая проблема. Как только большая часть противников была зафиксирована на месте, я разрешил действовать Сергею. Он вообще каждый раз удивлял своим подходом к задаче просто за счет того, что я никогда заранее не знал, кого именно из своих пушистых зверей парень захочет использовать в этот раз. Вот и сейчас сразу 5 котов размытыми тенями устремились к противнику. А вот дальше у этих существ не осталось и шансов. Пара наших противников, конечно, попыталась вырваться из нитей и атаковать нас, но коты были быстрее. Да и Евгений страховал Сергея, не давая возможность монстрам аномалии напасть на него. «Молодцы!» — довольно улыбнулся я, наблюдая за слаженностью их действий. «А я, когда выйду вперед?» — скрестив руки на груди, недовольно пробурчала Евгения. «Тебе необходимо научиться терпению», — улыбнувшись, ответил я. «В данном случае для тебя противник не самый удобный, просто по причине, что возиться с ним пришлось бы долго. Учись правильно оценивать свои силы и возможности, чтобы не подставиться самой, и, что самое важное, не подставить отряд рядом с тобой. Ведь если ты допустишь ошибку, они пойдут тебя спасать и могут тоже погибнуть». «Да знаю я», — нетерпеливо фыркнула девушка. «Просто тоже хочу сразиться с монстрами аномалии». «Не переживай, на твой счет тоже хватит монстров», — хмыкнул я. Собственно говоря, следующее логово как раз подходило для этих целей. И, разумеется, оставлять в стороне девушку я не стал. Просто из-за особенности ее боя пришлось страховать Евгению еще парой бойцов, которые прикрывали ее. Впрочем, в этот раз моя ученица действовала на удивление грамотно и сильно не подставлялась. Так что в текущей ситуации подстраховка была лишней, и она бы могла справиться и одна. А с другой стороны, пусть лучше учится действовать в команде сейчас, чем будет переучиваться потом. Таким образом, мы прошлись по всем окрестностям за один день и вернулись вечером к месту добычи. Здесь уже успели развернуть половину защитных систем взамен тех, что пришли в негодность по тем или иным причинам. Уже этого было достаточно, чтобы облегчить защиту моим людям, но, разумеется, только на этом останавливаться мы не собирались. А вот следующее утро принесло что-то новое. Сначала к нам прибежала целая толпа монстров, которые при виде нас тут же сменили свое направление и попытались достать нас. Среди них было множество разных монстров-аномалии, которые в иной ситуации атаковали бы друг друга за попытку распределения зоны охоты. Но если рядом есть люди, то они готовы действовать совместно, ведь добыча для них важнее внутренних дрязг. Пусть и не без труда, но с этой волной удалось справиться, даже не прерывая работу по добыче. «Такое чувство, что их что-то гнало вперед», — высказал свое мнение Мэдзи, возникая рядом со мной и внимательно смотря на еще подергивающиеся тела монстров-аномалии, которых сейчас добивали мои люди. «Мне тоже показалось, что это слишком подозрительно для обычной атаки на людей», — кивнул я. Немного подумав, я призвал своего духовного сокола и отправил его на разведку в сторону, откуда неслись все эти существа. Сначала мне не попадалось ничего необычного. Вот где-то вдали сражаются сразу несколько отрядов охотников. С другой стороны, кто-то тоже занимается добычей, но уже местного леса, который, видимо, тоже представляет какой-то интерес для производства. В общем, довольно привычная картина того, что происходит в аномалиях каждый день. Я уже было хотел приказать Соколу возвращаться обратно и прекращать изучение обстановки. Как на глаза, попалась стычка отряда охотников с большим количеством монстров. Они находились слишком далеко, чтобы мы успели им помочь. Но самое главное, что я увидел, с кем сражаются эти охотники. С огромными крабами, которые еще и успешно держали весь обрушившийся на них урон. Но все изменилось, когда из леса вышел поистине гигантский представитель этого вида. Так вот от кого бежали все эти монстры.